помог перенести раненого и вернулся обратно. Когда он вернулся, вы уже были в солярии, верно? Да. Когда вы впервые заметили, что миссис Ищейка следит за вами? После того, как Джимми дал мне револьвер. А что было после того, как вы решили, что Джимми надо убираться из дома, и вы его позже догоните? Я поехала в аэропорт. Он забронировал мне билет до Рено. Значит, он вышел, наткнулся на полицейских, позволил им записать свои фамилию и адрес, а затем вернулся сказать, что дело плохо, и лучше вам вместе ехать в Рено? Не совсем так. Он рассказал мне, что случилось. Мы поняли, что попали в идиотскую ситуацию и стали думать, как выкручиваться. Тогда-то Джимми и решил вызвать Риту, чтобы она в моем платье у окна достригла Кеннеру когти на глазах у Ищейки. Что ж, идея не из бездарных, но Рите, пожалуй, не по зубам, заметил Мейсон, искоса поглядывая на Дрискола. «С вашей стороны, мистер Мейсон, процедил Дрискол, было бы крайне любезно не забывать, что в то время я ничего не знал об убийстве. Я хотел только одного — избавить Розалин от полоскания ее имени в судейской тине, которого не миновать из-за моей несдержанности и неумение скрыть свою любовь. «Приберегите признание для присяжных, Дрискол», — невозмутимо ответил Мейсон. «На них это произведет большое впечатление. Кто-нибудь из вас знает причину аварии?» Дрискол лишь надменно молчал. Розалин потрясла головой. «Я вам расскажу, что мне удалось выяснить». Гарри Трейдер, сидевший за рулем своего фургона, поворачивал на 14-ю улицу. Он должен был отвезти что-то в гараж Прескота, который дал ему ключ. Когда он начал делать поворот, ехавший в легковой машине Карл Паккарт, даже не оглядываясь по сторонам, ринулся вперед. Первое, что увидел Паккарт, фургон, идущий чуть левее впереди, но было уже поздно. Махина сдвинулась вплотную к обочине. Они столкнулись. Так вот, Паккарт не смотрел на дорогу, потому что увидел в окне одного из домов справа нечто, приковавшее его внимание. Это не мог быть дом миссис Андерсон, поскольку та была одна и, стоя у окна, высматривала происходившее в вашем солярии. Следовательно, Паккарт засмотрелся на ваш дом, миссис Прескотт. Какие у вас есть мысли на этот счет? Никаких, — быстро ответила она. Дом Прескотта тут ни при чем, — категорично заявил Дрискол, потому что там были только мы с Розалин. Она в солярии, а я у телефона. Это вы говорите, — задумчиво сказал Мейсон. «А что, по-вашему, скажет Паккарт, когда копы его найдут?» «Не знаю и не интересуюсь. В чем дело? Они что, не могут его найти?» «Он вышел из больницы и исчез», — кивнул Мейсон. «Слушайте, Дрискол, а где вы были, когда Паккарт вышел из больницы?» «Я вас не понимаю. Ну, через час после аварии». «Наконец-то нам повезло», — облегченно засмеялась Розалин. «Джимми был со мной в аэропорту. Скорее, мы уже летели в Сан-Франциско». «Есть еще кое-что», — продолжал Мейсон. «Вас ищет полиция. Это я знаю точно. Рита своим Кеннером наследила невероятно. Я вас нашел по этим следам. И полиции это тоже удастся». Так вот, если кто-нибудь узнает, что я разговаривал с вами и не сдал вас полиции, зная, что вы скрываетесь от правосудия, адвокатом мне больше не бывать. Могу я рассчитывать на ваше молчание? «Конечно», — ответила Рита Свейн. «Но мы не скрываемся от полиции», — сказала Розалин. со стороны это выглядит иначе».